Глава 8. После 17-го хода. 1. «Можно и отдохнуть теперь», — сказал Шогер. «Сделаем перерыв». Борьба на шахматном поле ненадолго замерла. Исаак остался сидеть на своем месте, а Шогер встал и зашагал по кругу, заложив руки за спину и глядя себе под ноги. Шаги были крупными, пожалуй, даже слишком крупными, но по-солдатски уверенными. Толпа со всех сторон, обступившая игроков, раздалась. Круг расширился и стал похож на арену унылого цирка с неведомым злым фокусником посередине. Смотришь, следишь за ним, не спуская глаз, но так и не можешь угадать, когда махнет он своей черной блестящей палочкой. То ли ворон, каркнув, выпорхнет из его рукава, то ли человек повиснет в воздухе, не касаясь земли, то ли столб огня, настоящее пламя, пыхнет из его открытого рта, шевелящихся ушей и ноздрей. «Мне тоже можно отдохнуть», — спрашивал себя Исаак. «Вспомнить что-либо, подумать о чем-то другом». «Наверное, нет. Отдохну потом. Придет же когда-нибудь конец этой игре. Наступит ночь, часы пробьют 12. Я должен все забыть. Нет ни домов, ни людей вокруг. Передо мной шахматная доска и фигуры. Я должен выиграть, чтобы свести в ничью». Шогер расхаживал по кругу слишком крупными, по-солдатски твердыми шагами. «Достаточно?» — вскоре спросил он. Исаак молчал. «Продолжим». Исаак смотрел на Шогера и думал. «Его кованые сапоги бьют по мостовой. Если бы уже стемнело, наверняка бы можно было увидеть, как летят искры. Их пришлось бы гасить. Мне хочется стать индейцем и содрать с него скальп, с этого злого фокусника с волшебной палочкой. Он не может победить. Я не должен дать ему выиграть». 2. «Я родил сына Касриэла», — сказал Авраам Липман.